Глава 4. Эванзы покидали наш особняк под особым впечатлением. Невольно я настолько обворожила двух представителей знатного рода, что на балу Анжел могла смело отыгрывать вторую часть нашего внезапного плана. Оскар наверняка подарит ей свою золотую ветвь. Я же могла лишь надеяться на провидение, которое пошлет мне достойного человека. Косматый гость лишь склонил краешек шляпы. Весьма своеобразный способ прощания. Но мне было все равно, лишь бы поскорее они уже все убрались в освояси. «Ты чуть нас всех не сгубила своими детскими выходками!» Набросилась на меня тетка, как только за гостями захлопнулась дверь. А мне так стало резко нехорошо, что сильнейшее головокружение, и я не смогла вытерпеть и, покачнувшись, упала на руки испуганного дяди. В себя я пришла в своей комнате. Роберт сидел рядом, напуганный. «Шелли, что они с тобой сделали?» Я хотела ответить, что ничего особенного, и, вероятно, так подействовал чудодейственный эликсир, который израсходовал большую часть моего магического резерва. Но язык прилип к небу, а вместо слов получилось неразборчивое мычание. Брат встал и сразу же направился в сторону графина с водой. Я в благодарность улыбнулась. Какой же он хороший ребенок. Заботливый, думающий. «Вот, Шелли, пей!» Роберт подоткнул под мою спину вторую подушку, забрав ее со своей постели и придержал мою голову. Слабость не прошла, но хотя бы комната уже не кружилась. И на этом спасибо. «Ты очень хороший». Я протянула руку к лицу мальчика и погладила его по щеке. «Шелли, почему ты им помогаешь?» Роберт научился задавать неудобные вопросы. И мое положение, и самочувствие не позволяли продумать ответ так, чтобы это не было откровенной ложью. У меня хватило духу лишь приоткрыть часть правды. «Роберт, Анжел знает о моей магии. Нам нельзя позволить, чтобы они и о тебе все поняли. Моя задача — приложить максимум усилий к этому. Иначе я не буду, Тревор, если позволю сделать нас пожизненными пленниками семьи Даниэлзов». «Что ты хотела этим сказать?» Мальчик свел межбровные дуги к переносице и сильно нахмурился. «Что пришло время задуматься о будущем. Нашем будущем, Роберт. Тетушка Тресси не позволит нам быть счастливыми, и однажды это может закончиться плохо». «Ты меня пугаешь». «Не бойся, мой хороший. Только смелый и отважный человек может признаться в том, что чего-то боится». Я погладила брата по голове. «И те люди, что сегодня были у нас в гостях, как-то могут в этом помочь?» Уверенности, что все сложится именно так, как я желала, не было. Оскар мог передумать в любую минуту. Никто не знал, сколько девушек будет представлено на балу и какому количеству из них получится заручиться симпатией и поддержкой потенциальных женихов. Я читала в местной газете, что часто дебютантка могла остаться в одиночестве и быть непризнанной невестой по очень многим и разным причинам еще целый сезон. Червячок сомнения давал о себе знать, и поэтому я ничего не могла рассказать Роберту. «Бубочка моя, на кого ты нас покидаешь?» — рыдала в передник Люси. «Это же так долго, практически месяц твоего отсутствия, если не больше». Я старалась успокоить эту милую женщину, гладя рукой по капору на ее голове. «Все будет хорошо, непременно», — убеждала ее. Поездка на бал не могла таить в себе никаких опасностей. По крайней мере, я на это очень надеялась. «Люси, на ваше попечение остается Роберт. Я буду вам признательна, если проследите, чтобы он не забывал поесть». Повариха кивнула, громко высморкалась в платок, а затем, переходя на шепот, проговорила. «Леди Даниэлс оставляет нам совсем мало денег на расходы, но мы обязательно выкроем на юного Роберта самую большую часть. Растущему организму требуется хорошее питание, а ваш брат худоват для своего возраста». Люся, конечно, преувеличивала, но я не сомневалась, что на нее можно было положиться. Единственное, в чем я не была уверена, так это в том, что Роберт будет заниматься в дни моего отсутствия. И я очень переживала за его магию, которой требовался должный присмотр. «Роберт, я оставила на столе план учебы. не забудь остановиться на истории и сделать упор на грамматику». Брат активно кивал и улыбался. В глазах мальчика плясали маленькие чертики. «Один дома и учиться?» Я сама не верила в выполнение своих просьб, но очень надеялась, что Роберту хватит здравого смысла, если уж не заниматься, то, по крайней мере, не спалить дом. «Запомни, делала наставление мальчику. Главное, выполняй дыхательные техники. Гуляй только в хорошую погоду, помогай Люси и остальным присматривать за домом». «Шелли, не сомневайся, дом в надежных руках». У меня задергался глаз, но все-таки я улыбнулась. Я верила в Роберта и в то, что он любит наш дом, поэтому с особой тщательностью подойдет к своему обещанию и не заставит меня краснеть за свое поведение перед Люси. Расцеловав на прощание Роберта и Люси, я забралась в дорожный дилижанс. Тетушка Тресси сидела рядом с дядей на противоположной стороне. Мне же досталось место со своей любезной кузиной. И несмотря на то, что я не собиралась особо ни с кем вести беседы, Анжел, еще не успели мы отъехать от нашего особняка, проговорила. «Ну и как мне прикажете из этого выпутываться?» Я сделала вид, что ничего не слышу, и смотрю в окно на родные лица тех людей, для которых чего-то стоило и имело значение. «Тебя касается!» Грубое язвительное обращение резануло мой слух. «Ты о чем?» Я искренне удивилась на такую бестактность. «Не притворяйся! Иллюзия воды и рыб, игра на рояле, дурацкий снеговик. Ты издевалась?» «Иллюзия была, снеговик был. Рояль не я, прихоть вашей матушки. Я предупреждала, что с недавно проснувшейся силой может быть разное». Дилижанс тронулся. Я помахала Роберту и послала воздушный поцелуй Люси. Мне было тяжело представить, как я справлюсь в обществе семейства Даниэлзов. Анжел — явный враг. Тетушка себе на уме. Вечно не знаешь, какого подвоха от нее ждать. Дядюшка же вел себя отстраненно, как будто он совершенно не в курсе, что происходит внутри семьи. Когда я только упорядочила свои мысли, то у дядюшки Рубена внезапно прорезался голос. «Шелли, на балу ты будешь представлена как Даниэлз». «Почему?» «Как можно не понимать таких простых истин?» — всплеснула руками тетя Тресси. «Мы одна семья, и остальным не обязательно знать, что мы являемся опекунами, а не приемными родителями. И потом, тебе не все ли равно при наших договоренностях, если тебе повезет, и все-таки кто-нибудь решит тебя выбрать и сделать предложение, то Тревор тебе уже не бывать». «А что касается Роберта?» «А что с ним? Он пока ребенок, и мы полностью проявляем заботу, даже сверх того, что мы могли себе позволить». На это я не нашлась, что ответить. Мне показалось, что тетушка Трейси действительно верила в то, что заботится о нас. Отчего леди Даниэлс была такая злобная и эгоистичная? На это не хватало моих рассуждений. Эта женщина не шла ни в какое сравнение с матерью Шелли. И даже необразованная и простодушная Люси была гораздо большим человеком, чем тетушка Тресси. По обрывкам прошлого мне помнилась не только игра на белом рояле, но и тепло вперемешку с любовью, которую дарила мама. Любой мог бы позавидовать такой чистоте помыслов и заботе, которую проявляла и дарила своим детям леди Тревор. Я вспомнила, как мама Шелли рассказывала о том времени, когда она была представлена в числе юных дебютанток, как ее муж впервые увидел на балу, и как больше с тех пор они не расставались. О подобных чувствах писали в романах, слагали легенды. Мне же предстояло выйти замуж по расчету. Вынужденно, без чувств, с гордо поднятой головой и улыбкой. Той самой, которая излучает настоящее счастье. За этими размышлениями и подмерное раскачивание дилижанса я не заметила, как уснула. Каверлоу, каверлоу. Колокольный звон прервал мой глубокий сон, пробудив уже на почтовой станции. «Вы посмотрите, ее же из пушки не разбудишь. Я не понимаю, как выдержу с ней целый день на балу», — проговорила возмущенно кузина. «А разве кто-то заставляет нас быть вместе?» Я зевнула и сладко потянулась, как не пристала леди. «Да, именно. Я позволяла себе временами побыть человеком без особых манер. Рассмеяться, поплакать, зевнуть. Конечно, я не злоупотребляла этим, а быть совершенной куклой на постоянной основе совершенно не по мне. Я выполнила свою часть договора и не обязана сопровождать тебя», — напомнила Анжел, и в этот же момент переловила злобный взгляд тетушки. «Ты, мерзавка, нам обязана жизнью. Где бы ты была? В приюте? Где бы был твой брат?» «Я знаю, как бы поступила в этом случае. Хочу отметить, что если бы мы попали с Робертом в приют, наше имущество было бы на сохранении самой Аксарии». «Руби, сделай что-нибудь», — с укором в голосе проговорила Трейси Даниэлс, посмотрев на мужа выразительным взглядом. И он сделал. Толкнул дверь дилижанса на улицу и подал руку мне, чтобы я выбралась наружу. И только потом помог жене и дочери. Негодованию у тетушки не было предела, но, поджав губы, она все-таки вспомнила о хороших манерах и не стала чинить разборки при посторонних. Анжел же не считала себя никому должной, поэтому смолчать девушка не смогла. «Нищебродка, ты еще поплатишься за то, что посмела себя поставить выше всех нас. Уж это я обещаю». Я верила, что дурная натура кузины могла проявиться в любой момент, но не стала задумываться наперед об этом. Сейчас меня волновали совсем другие события и то, что им сопутствовало.